Глава 51. Когда Хершель на следующий день поздно вечером вернулся домой, Наоми ждала его в спальне. «И как все прошло?» — спросила она. Хендлер был в восторге, сразу согласился на помолвку и сказал, его сын будет счастлив заполучить такую очаровательную Калах. «Я рада», — сказала Наоми. Потом, поколебавшись, добавила. Я думаю, тебе стоит поговорить с Шошаной. Вообще, на мой взгляд, с ней следовало поговорить до того, как ты пошел к пану Хендлеру. Что, если ей не нравится Альберт? Понравится. Почему бы нет? Он красивый, и он будет хорошо ее обеспечивать. Хершель похлопал Наоми по плечу. Поэтому я решил, что мы пригласим Хендлеров на обед в воскресенье, чтобы молодые познакомились в подходящей обстановке. «Хорошо, я этим займусь», — сказала она. Хершель помолчал, а потом неловко закончил. «Спасибо». Наоми улыбнулась в ответ. «Пожалуйста». Она решила приготовить грудинку и кишке. Идя по рынку, Наоми думала про Мириам. Надо послать ей письмо, сообщить, что Хершель выбрал жениха для Шошанны. Вскоре ее драгоценная дочка станет Каллах, а невестой. Как бы мне хотелось поговорить сейчас с Элли. В конце концов, она и его ребенок. Иногда я представляю, как Элли и Шошана разговаривали бы друг с другом. Но я знаю, что так, как сейчас, лучше. Она не знает, что Хершель не ее отец. И он не знает тоже. У них хорошие отношения. Поэтому, хоть я и чувствую себя виноватой, ради них я должна унести этот секрет с собой в могилу.